Глава 8. Первым, кого я сегодня увидела, был, конечно, доктор Белл, который воспользовался порталом, чтобы быстрее прибыть ко мне. Он знал, что без причины я не позову его так срочно. «Что-то случилось?» — спросил целитель, как только мы остались наедине. «Сегодня утром у меня на руке появился знак участницы отбора принца», — с трудом объяснила я. Разбушевавшиеся эмоции вновь попытались взять верх. «Но как такое возможно?» — в шоке уставился на меня доктор. «Вы же не невинны». «В том-то и дело. Ничего не понимаю, что происходит?» Опять захотелось закричать. «Не хочу, не буду!» Но вместо этого подала мистеру Беллу письмо. «Тут написано о невинности будущих невест, но у меня же был муж, пусть и временный». От мыслей о том негодяе я задрожала. За эти годы свыклась с тем, что я Тина, и сейчас рассказывала именно о себе, о том, что пережила бы я на ее месте. «Это я понимаю, но дело в том, что такие знаки дает богиня. Лишь Всевышняя видит, кто достоин стать будущей королевой». «Не знала этого. Как-то никогда не интересовалась», — сказала я. «Ну что же получается?» «Значит, Евангелика вернула вам невинность», — ошеломил меня доктор Белл. «Через мгновение скажу точно. И еще в прошлый раз все было...» Целитель почему-то застыл, с удивлением смотря на меня магическим зрением, от которого начало пощипывать внизу живота. «Не так, как сейчас». «Доктор!» — простонала я, не веря в происходящее. «Вы невинны, леди Крис. Как бы невероятно это ни было, но богиня исправила то, что натворил тот безумец, и вы — полноправная участница отбора». «Мой размеренный мир катится в бездну», — тихо произнесла я. «Куда?» — не понял он. «В тартарары!» «Что?» Значение этого слова доктор тоже не знал. «Леди, наверное, вам нужно прилечь». «Нет, я сейчас. Дайте, пожалуйста, минутку», — попросила я, потом подошла к окну и открыла его настежь. «Мне нужен свет! Много света! Помоги мне, богиня!» Может быть, меня все же услышала Всевышняя. С неба хлынул поток чистого света, наполненный божественной магией. «Благодарю, Евангелика», — прошептала я, глядя ввысь. «Некогда отдыхать, доктор Белл. Пора приниматься за работу. Дел у меня много, успеть бы все». Сначала я переговорила с мистером Смерценом, дала указания на время своего отсутствия. Все же у меня была надежда, что на отборе я пробуду недолго. А вдруг не подойду принцу, лицо которого почему-то не могла вспомнить. Мне, как Крис, он был безразличен, но и в памяти Тины его высочество не остался. И это меня серьезно настораживало. Странности накатывали одна за другой. В который раз за день постаралась взять себя в руки и сказать то, что давно хотела. «Дэйв, может быть, вам это не понравится, но пора заканчивать ваши игры с Беттани». «Но, леди Крис, это наше с ней личное дело», — попытался вывернуться Смерсон. «Не спорю, но тем не менее скажу», — резко произнесла я. «Бетти давно пора выходить замуж». «Предлагаете нам расстаться?» — мрачно прервал управляющий. «Разве вы не любите Бетти?» «Люблю», — еле слышно проговорил он. «Тогда почему?» Но ответом была тишина. «Это из-за цвета ее кожи?» — решилась задать неприятный вопрос. «Что? Зачем вы так?» — подскочил он, будто обвиняя меня в чем-то, но затем внезапно сник. «Дело и правда в цвете кожи, только моей». «О чем вы?» «Я люблю Беттани, и мне все равно, что она темнокожая. Но вот ее мать, миссис Итер, еще 5 лет назад заявила мне, чтобы я даже не думал смотреть на ее дочь. С тех пор, как Бетти исполнилось 20, мать ищет ей мужа, чернокожего мужа». «Не знала», — произнесла я. «Извините за вопрос, но почему же Гретта так долго ищет его? Вроде дочь красавица». «Ну, тут опять я виноват», — задорно улыбнулся управляющий. «Женихи же знакомиться сюда приезжают, только их тут не очень гостеприимно встречают, по крайней мере, мужская часть поместья». «Ох, Дэйв, нехорошо это», — покачала я головой. «Но с женихами пора заканчивать. Сколько можно мою камеристку мучить? Так что сегодня же в храм». «Да я всеми руками и ногами за. Уже и предложение несколько раз делал Бетти, но она боится матери». «Поговорю я с ней. Если что, скажете, это мое графское слово», — рассмеялась я. «Спасибо, мы вам будем очень благодарны», — радостно подскочил управляющий. «Все, идите уже», — сказала я, размышляя, как правильнее объяснить все старой няне Дэнни. О мужчинах за эти годы почти не думала, как-то не до того было. Полностью ушла в воспитание Дэнни и управление графством. Хотя у меня и было много помощников, но решающее слово всегда оставалось за мной. Помог мне во все вникнуть виконт Луиани, который взял на себя львиную долю дел. Он оказался очень умным и рассудительным лордом. Наверное, было бы неплохо, если бы у нас с ним что-то сложилось. Мы стали близки по духу, словно старые друзья, и к нашему обоюдному согласию никогда не переходили эту грань. Первые годы барон Кинсон несколько раз пробовал за мной ухаживать, но ответных чувств он у меня не вызвал. Было немного грустно от осознания того, что остаюсь одна, когда бывший поклонник давно обзавелся семьей. У главы департамента правопорядка уже подрастают двое сыновей. Старший же — просто копия барона. Да и наш новый городничий, лорд Дамиас, пару лет назад счастливо женился. Я же только со стороны смотрела на радости семейной жизни, хотя в глубине души и мне этого хотелось. Может быть, дело в незнакомце, что так и снился мне? Пусть изредка, но я была счастлива во сне. Мы много говорили, рассказывая о себе практически все. За эти годы почти научились обходить запреты на общение. Мы знали друг о друге очень много. Исключением были лишь наши имена и титулы. При попытке произнести их я сразу просыпалась, и следующий раз увидеть во сне любимого удавалось не скоро. Тогда мы придумали имена друг для друга. Он меня называл Светлый, говоря, что я просто излучаю свет. Я же звала его Ветром из-за магической татуировки бушующего торнадо. Такие татуировки появлялись у только сильнейших магов, чей магический дар полностью раскрывался в одной единственной стихии. Наши с любимым ночи бывали слишком жаркими. При воспоминании о них мои щеки покрывались ярким румянцем. Но и до самого важного мы не доходили. Это было одним из запретов в наших снах. Как сказал мой мужчина, сны истинных не терпят физического контакта. Он произойдет только наяву. Но когда это будет, мы не знали. Лишь Всевышняя могла направить наши пути. Нам приходилось только ждать, и неизвестно, как долго. Тяжело вздохнув, я подумала о том, что слишком давно не видела во сне Ветра. Да и этот дурацкий отбор невест совсем не входил в мои планы. Но не послушаться я не могла. Откажись я от участия, пострадают мои близкие. Поэтому нужно было собираться на остров Дракона. Даже если у меня плохое предчувствие, другого выхода просто нет. Вторую половину дня я провела в шелтере. Виконт Луиани заверил меня, что все под контролем, он позаботится о графстве. Ежемесячные отчеты будет присылать, как только это станет возможным. «Не думаю, что получится», — печально отметила я. «Точно знаю, связаться с нами у вас не выйдет». Прервал нас главный храмовник графства, который, не стучась, вошел в кабинет городничего. «Что-то случилось?» — спросила я, удивляясь внезапному приходу святого отца. «Всегда тактичный, он без причины никогда не ворвался бы в чужой кабинет». «Только что мне пришло маг-сообщение от первосвященника. Тут все условия отбора, на которые вам, леди, следует прибыть не позднее недели с сегодняшней даты. Но я бы советовал отправиться уже через день». «Почему такая спешка?» — недоумевала я. «Мне был дарован знак Всевышний. Вас ждет судьбоносная встреча на острове Дракона, как раз за 2 дня до начала отбора», — объяснил слуга богини. «Не понимаю, зачем проводить отбор именно там. Этот остров, по сути, легенда, о нем мало что известно. Вся информация до недавнего времени была засекречена. Слава богине! Когда-то у нас служил храмовник, увлеченный островом Дракона. Я сумел записать для вас несколько древних фолиантов на данную тему. Все в этом кристалле». «Спасибо. Вы, как всегда, помогаете мне, святой отец», — поблагодарил я. «И я не останусь в стороне», — проговорил градоначальник, подавая мне еще один кристалл. «Тут все, что удалось узнать о королевской семье. Уверен, и это не будет лишним, леди Крис». «Думаю, вы правы. И сегодня же вечером изучу оба кристалла», — Благодарно улыбнулась я мужчинам. «Лорд Луиани, скажите, у вас случайно нет портрета его высочества? Почему-то у меня в памяти запечатлелся его образ лишь в юношеском возрасте». «Наверняка из учебника истории», — предположил виконт. Я согласно кивнула, растягивая губы в улыбке. В памяти Тины лицо наследника престола вообще не сохранилось. Белое пятно вместо него. Странно все это. «Видно сразу, что в последние годы вы совсем не интересовались политикой», — хмыкнул градоначальник. «Вот портрет из недавнего маг-вестника». Он протянул мне газету. Я же смотрела на нее, словно на гадюку. Вновь накатили плохие предчувствия. «О, богиня!» — прошептала я, вглядываясь в холодные глаза принца. На меня с газетной маг-фотографией смотрел тот, кого мне хотелось уничтожить, наказать за содеянное с бедняжкой Тиной. «Как такое возможно?» — еле слышно спросила я. «Что-то стряслось, леди Крис?» — поинтересовался храмовник. «Да, то есть нет, все просто замечательно», — излишне восторженно заявила я, не в силах открыть страшную тайну. Я знала этого мужчину, вернее, его знала Тина Кроуд. Он стал ее временным мужем и украл почти всю магию. И к этому принцу я еду на отбор невест? Хотелось кричать, что было сил о том, что узнала. Но я понимала, пока это невозможно. Стоит мне заикнуться о том, что его высочество ворует магию у невинных девушек и не сдобровать и мне, и моим близким. Значит, нужно действовать умнее. Я поеду на отбор, а там посмотрю по обстоятельствам, как поступить. Но и простить этому титулованному аристократу смерть Тины я ни за что не смогу. Пусть я и маг света.